Глава сороковая. «Терпеть не могу летать», — пожаловалась Вирджиния. «У меня от полетов задница болит. Ненавижу эти крохотные сортиры. Меня с души воротят, когда я оказываюсь привязанной рядом с каким-нибудь Джо, и он хочет поговорить о своей жизни». «Вирджиния», — откликнулся Бен, — «ты должна это сделать». Они потягивали мартини в зале Лос-Анджелесского международного аэропорта. Это было очень стильное место, сплошной хром и надраенный алюминий, заполненное моделями взлетающих самолетов обтекаемой формы. Снаружи, за большой дырой или панорамным окном, как говорят теперь, выстроились самолеты, ожидающие своей очереди, чтобы разбежаться по гладкому покрытию и взлететь в небо. Они сверкали серебром, пропеллеры с ревом вращались, рисуя сверкающие на солнце прозрачные круги. У большинства машин было по два мотора, но попадались и четырехмоторные. Похоже, по крайней мере так казалось Бену, на Б-17, которые не так давно бомбили Германию, хотя он никогда не видел этих самых Б-17 и был далеко от Германии, пока там шла стрельба. Вирджиния сделала еще глоток ледяного мартини. Джин пощипывал губы и притуплял чувства. Ей очень хотелось по-маленькому, но она не могла заставить себя пойти в туалет. Груди бились о легкую блузку, будто стремились вырваться на волю. После выпивки соски сделались твердыми, как замороженные вишни. Бретельки бюстгальтера врезались в роскошные плечи. Одна туфля наполовину съехала со ступни. Все мужчины в помещении пялились на нее или, скорее, на части ее тела. Но это было обязательным условием ее существования. Приятель Бена, типчик по имени Микки Коэн, строивший себя крутого, хотя сам был ничтожеством, ошивался поблизости, будучи кем-то вроде охранника. От него исходила такая волна защитной агрессии, что никто не осмеливался подойти к ней и даже слишком открыто выразить свое восхищение. Микки походил на пожарный гидрант, у которого зачем-то выросли ноги. Самолет. Вирджиния Хилл привыкла ездить поездом в отдельном купе на Супер Чиф, Бродвей, Сенчери или Orange Blossom Special. Элегантные негры называли ее «Мисс Хилл», подавая пюре из проросшей пшеницы утром, томатное желе днем и бифштекс вечером. Все с шампанским. Просто чудесно. Леди должна путешествовать только так и никак иначе. «Теперь скажи мне еще раз, что тебе предстоит сделать согласно нашему решению?» «О, Господи!» — возмутилась Вирджиния. «Бен, я же не дура, я твердо знаю, что мне делать». «Ладно, ладно, но все-таки посмеши меня». «Ну и ублюдок же ты! Почему я возжаюсь с таким дерьмом? Из-за той огромной еврейской дубины, которая болтается у меня между ног. Ты себя переоцениваешь». «Можно попробовать для начала немного поцеловать меня? Переходить к этому делу через 10 секунд не всегда хорошо». «Стоит мне увидеть тебя, как я не могу больше ждать. Поцелуй, подарки, обед, шампанское. Что же мне, дрочить, что ли?» «О, я буду дрочить. Клянусь своей ермолкой, я буду дрочить». «Ты ублюдок». «Ну, пожалуйста, Вирджиния, я так нервничаю из-за всего этого. Часов через 20 я доберусь до Хот-Спрингса. Остановлюсь в Арлингтоне, где для меня уже забронирован номер. Потом пойду к Оуни. Он, конечно, сразу же согласится встретиться со мной. Я говорю ему, что приехала с чем-то вроде мирной миссии, что Бен беспокоится, как бы Оуни не подумал, будто он своей затеей в пустыне хочет подорвать его бизнес в Хот-Спрингсе. Я должна убедить его, что дело обстоит вовсе не так, и если покажется, что Лас-Вегас может приносить пользу, ты, Бен, пригласишь Оуни как консультанта и одного из главных инвесторов. Оуни должен считать Лас-Вегас своим городом, не меньше, чем Хот-Спрингс, и Бен заверяет его, что Оуни всегда будет для него отцом, а Бен для Оуни сыном». «Да, все правильно. Ты сможешь это сделать. Хоть с закрытыми глазами, милый». «Ладно, что дальше?» «Потом я начинаю нажимать на него насчет ковбоя. Удалось ли ему узнать, кто этот ковбой?» Бен был очень раздражен тем происшествием с ковбоем. О нем стало известно, и теперь Бена дразнят и смеются у него за спиной. Не мог бы Оуни поторопиться и все-таки выяснить, откуда ковбой взялся и как его найти. «Да». «Бен, говорю тебе, даже если он скажет мне это, я тебе ни словечко не передам. Я не буду участвовать ни в чем, что затевается против этого парня. Это всего лишь парень, который дал мне прикурить. Ты замахнулся первым, он не знал, кто ты такой». «Вирджиния, сколько раз я должен повторять? Забудь про ковбоя. Это не имеет отношения к ковбою. Тебе совершенно не нужно защищать ковбоя. Но ты должна сказать о нем Оуни, потому что он раскусит всю эту ерунду насчет отца и сына за секунду и поймет, что у тебя имеется секретный план, и будет считать, что это и есть секретный план. Мы хотим, чтобы он считал, будто я думаю только о ковбое, и послал тебя туда, чтобы узнать, как отыскать ковбоя. Вот и получится, что он перестанет принимать всерьез мои действия. Я теперь ему не ровня. Я завяз в какой-то дурацкой месте, по пустому поводу, не имеющий ничего общего с бизнесом». «Ладно», — уступила Вирджиния и в очередной раз пригубила мартини. «Слишком много вермута». «Бармен, дайте другой, поменьше вермута и две маслины». «Она любит фрукты», — сказал Бен, повернувшись к Микки. Микки промолчал. Он вообще почти ничего не говорил, лишь торчал рядом, изображая из себя пожарный гидрант. «Так», — сказал Бен, — «что дальше?» «Это очень важно, это главное». «Картина. Да, картина. Ты могла бы увидеть ее и в первый раз, Вирджиния, если бы смотрела по сторонам, а не терлась сиськами об Алана Ледда». «Он даже не заметил, можешь мне поверить. Его старая леди следила за ним, как ястреб». «Он заметил, гарантирую. Как бы то ни было, рассмотри картину очень тщательно. Узнай имя и запомни точно, на что она похожа. Знаешь что, купи небольшой альбомчик для эскизов и по свежей памяти набросай в нем картину как сможешь. Подпиши, где какой цвет». «Это глупо. Я не какой-то там художник вроде этого Брейка. Его фамилия Брак, Вирджиния. Он француз или что-то в этом роде». «У тебя получилось задание для тайного агента. Мой сладкий, ты думаешь, я служу в чем-нибудь вроде УСС?» «Вирджиния, это важно. Это часть плана. Договорились?» «Договорились. Мы должны узнать все об этой картине. Зайди еще раз и проверь свои первые впечатления, хорошо?» «Я не выдержу второй встречи с этим занудой!» «Заставь себя. Веди себя как героиня, ладно?» «Ти!» Внезапно крикнула Вирджиния, вскочив с места. В бар вошел маленький, хрупкий, загорелый до смуглоты человек, видимо, тоже намеревавшийся выпить мартини. Вирджиния замахала рукой, ее чувственные груди заколыхались, словно пара китов, занимающихся любовью в море, из неведомого доселе чудесного желе Джелло. Перед глазами Бена промелькнули два огромных, призывно трясущихся полушария. По мозгу и телу пробежала горячая волна желания, и он повернулся, чтобы взглянуть, кому так обрадовалась Вирджиния. Это оказался Ти Пауэр, кинозвезда. «Вирджиния», — сказал он, — «какая приятная неожиданность. Мартини, мой ягненочек, присоединяйся к нам. Вы же знакомы с Беном?» «С вашего позволения, Вирджиния». «Как ваша новая картина? Я слышала, это настоящий шик». «Бизнес». Бен вздохнул, зная, что потерял ее на ближайшее время, и он погрузился в размышления, приносившие ему облегчение и отдых. Пока Вирджиния строила из себя кинозвезду, Ти зачарованно пялился на ее гигантские груди, а Микки изображал из себя пожарный гидрант. Бен представлял себе, как он будет убивать ковбоя, и заранее наслаждался каждой секундой.